Эх, нравится мне это место. Тепло, море. У нас такого нет. Он повернулся к походной палатке, что стояла неподалеку прямо под пальмой. Возрадуйся же, человек. У нас есть еще 12 часов. Послышался звук застегивающейся молнии и всхлипы. Но это только рассмешило демонов. Зря ты так, я как раз докурил. Глава 14. С вами новости Филиппинской республики. Жизнерадостный ведущий помахал рукой телезрителям и продолжил свой репортаж. А теперь, дорогие зрители, ваша любимая рубрика «Чудные новости». На одном из островов нашей горячо любимой республики проплывающее мимо рыбацкое судно подобрало полуголого мужика. Вот, фотография. На экране появился снимок явно запуганного и довольно бледного бедолаги. Что здесь такого, спросите вы. А все здесь не так, и мы расскажем вам эту историю. На экране снова появился жизнерадостный пузатый мужичок. По словам этого человека, он является подданным Российской империи. И что удивительно, никто не может понять, каким образом он оказался на необитаемом острове, в тысячах километров от своего дома. Но этой новости не было бы, не приведи мы переводчика. Того бедолагу отпоили нашим фирменным чаем от компании «Филимили», который вы можете видеть на всех прилавках магазинов всей нашей великой республики. На экране снова сменилась картинка, и зрителям показали счастливых людей, которые с огромным удовольствием заваривают чай, пьют его, и что только с ним не делают. Но акцент все же на том, что такими счастливыми их сделал именно этот чай. Вот в чем залог успеха и счастья в этом мире. Чай «Филимили» позволил человеку расслабиться и прийти в себя, но не полностью. Ведь переводчик долгое время не хотел рассказывать нам то, о чем поведал этот мужик, и потребовал сначала вызвать психиатров. По словам нашего странного гостя, он является верным слугой графа Змеева, и на остров его привели два огромных демона. Они просто выкрали его из империи, представляете, а потом доставили его сюда, и принялись отдыхать на всю катушку. Ведущий искренне расхохотался, так как в подобный бред все равно никто не поверит. Представляете, он говорил это с совершенно серьезным лицом, что эти демоны пришли туда, стали раскладывать палатку, шезлонги установили. Но на этом странности не заканчиваются, воскликнул ведущий. Человек по имени Валентин поведал нам, что демоны взяли его не просто так, он сделал загадочное выражение лица, но не выдержал и расхохотался. Он был для них. Представляете, Валентин поведал, что демоны заставляли его колоть кокосы, делать коктейли, а еще он был для них личным массажистом. В итоге, это привело его к психической травме. На экране снова показалась фотография бедолаги, но уже размером поменьше. Если кто-то узнает его, просим обратиться в психиатрическую лечебницу, номер 322. Он проходит там принудительное лечение, так как, сами понимаете, такой здоровый человек рассказывать не будет. Вот и все новости на сегодня, развел руками ведущий, и его лицо стало серьезным. Хотя, если вдруг окажется, что это все правда, и его действительно похитили демоны, нахмурился мужчина и выдержал небольшую паузу, чтобы повысить градус напряжения, то история прекращает быть веселой и смешной. Впрочем, хех, этому человеку все равно не стоит расстраиваться, ведь если он провел целый день, делая массаж демонам, значит он отличный массажист. А у нас на Филиппинах можно открыть массажный кабинет, в этом может помочь юридическая компания «Фикус». Юридическая компания «Фикус» – это надежность, скорость и залог успеха для дела вашей мечты. На этом экран погас, и на некоторое время в комнате повисла тяжелая звенящая тишина. И что это было? Тишину нарушил пока еще спокойный голос начальника гвардии рода Змеевых. Почему он на Филиппинах? Кажется, он единственный выживший из той группы, неуверенно проговорил один из его подчиненных. Если бы ему не удалось подкупить филиппинских санитаров в той лечебнице, мы бы об этом даже не узнали. Нахмурился начальник и почесал густую бороду. ГМ, вы ведь думаете о том же, о чем и я. Да, мне тоже интересно, чем он расплачивался с санитарами, если у него даже ничего нет, задумался подчиненный. Нет же, идиот, рыкнул мужчина. Тот человек, которого мы должны были схватить, точно что-то знает о демонологии. И каков шанс, что у него поистине огромные познания в этом деле, и что он причастен к катастрофе, которая произошла в лаборатории. Он стал быстро вышагивать взад-вперед по комнате, а еще гибель двух отрядов. Нет, дело точно не чисто, нужно захватить его любой ценой, но в следующий раз подготовиться получше. Ну, на подготовку время есть, усмехнулся кто-то. Он уже вернулся в часть, и неизвестно, когда оттуда выйдет. Новобранцев вообще редко оттуда выпускают. Ты не понял, помотал головой начальник гвардии. У нашего господина куда больше возможностей, чем ты можешь себе представить. И если мы не можем пока достать этого выскочку, значит, смогут партнеры с другой стороны. Если ты понимаешь, о чем я, а ты уверен, что этот сможет нам как-то помочь, указал на беса с обломанными рогами. Тощий, побитый, едва стоит на ногах. Я посмотрел на Рымбо, а тот лишь пожал плечами, мол, посмотрим. А на что тут смотреть? Передо мной стоят 20 бесов, и каждый из них выглядит хуже, чем предыдущий. Хотя и первого свежим не назовешь. Все какие-то грязные, убогие, потасканные жизнью. Одним словом, все, как один, убогие. Дожился, прикрыл лицо ладонями и тяжело вздохнул. Ладно, братва, будем с вами что-то делать, все равно выбора у меня нет, придется работать с тем, что имеем. Рымбо, бери своих ребят и командуй, сам знаешь, что надо делать. Принял, вытянулся по струнке рогатый, и стал раздавать указания своим подчиненным. А я начал оплату. Создал небольшой шарик энергии и пальцем запустил им в первого, затем во второго, и так прошелся по всем. Да уж энергии пришлось потратить немерено. Но это во время боя, а сейчас на оплату труда этим бедолагам ушли сущие копейки. В моей ситуации приходится экономить, и раз есть некоторое время на подготовку, нужно его использовать для удешевления следующей схватки. И так за последние дни потратил даже больше, чем заработал. Потому о нормальных призывах даже не задумываюсь, и каждый раз приходится обходиться вот такими низшими существами, работать с которыми не так-то просто. Их слабость, как правило, прекрасно и органично сочетается с беспросветной тупостью. В какой-то степени это даже хорошо, ведь вместе со слабоумием приходит и отвага, а еще они не умеют торговаться. Так что призыв идиотов всегда приятен. Скоро мне надо будет отправиться в зону боевых действий, и там уже экономить не выйдет. Там всегда нужны козыри в рукавах, и чем их больше, тем больше шансов вернуться в часть и принести прапорщику трофей. Потому в этот раз я обратился за помощью к Рымбо. Именно он позвал своих знакомых сюда, и мне удалось сэкономить, как минимум, на призыве, поиске и переносе этих ребят в наш мир. От меня осталась лишь оплата по контракту, а она обычно составляет всего половину от затраченной энергии. В общем, дружить с некоторыми демонами довольно выгодно. Но кто же знал, что у него такой круг общения? Мог бы дружить с чуть более полезными демонами, с теми же стрелками или демоническими егерями. Вот они бы смогли устроить настоящую ловушку для врага. Ладно, жаловаться, в любом случае, поздно. Тем более, если учитывать, в какую сумму мне обошлись их услуги. Такие траты я вполне могу себе позволить даже сейчас, потому будем работать с тем, что есть. Один бес поскользнулся и уронил автомат, отчего тот выстрелил и попал по рогам другому. Они стали ругаться между собой, а потом полезли в драку, но Рымбо быстро успокоил их. Возможно, недавно он был с ними одного уровня силы, но после этого Рымбо получил свое имя, потому стал выше на голову. Причем буквально, его рост и правда изменился. Да уж, команда мечты. Но даже так, трупы довольно быстро отнесли за пригорок, карманы проверили, и все ценные сложили в одну кучку, а оружие разложили на вытоптанной площадке, чтобы потом его не искать. Тогда как я уселся за руль маршрутки, вспоминая, чему меня учили на тренировках. Да, водить меня не научили, но основные способы управления таким транспортом я теоретически знаю. Вот руль, его можно крутить, и машина будет менять направление движения. Две педали, но ведь их должно быть три, впрочем, неважно. Так, теперь надо запустить двигатель. Как говорил старшина, сейчас вспомню. Берешь, вставляешь в затем и получается. Разумеется, он говорил не совсем так. Все, не касающиеся непосредственно темы запуска двигателя, нецензурные эпитеты я запоминать не стал. Благо, с первой частью не пришлось даже разбираться. Ключ уже был в замке зажигания, и осталось только его провернуть. Затем подождал секунду, и под капотом мерно заурчало стальное сердце машины. Все, половина дела сделана. Осталось нажать сцепление, затем вставить первую передачу, и... Другой вопрос. К такому меня армия не готовила. Она готовила меня к трем педалям, а вот насчет двух речи не шло. Так, вспоминаем инструкцию. Если отфильтровать красочные эпитеты, выходит, что в итоге нужно давить на правую педаль, чтобы поехать, а та, что левее, по логике, нужна для торможения, но на случай ошибки оставил дверь открытой. Лучше сиганув в снег, чем продолжу путь в никуда. Хотел посмотреть обучающее видео на телефоне, но сначала некоторое время не мог справиться с системой подавления сигналов. В этой машине установлена такая, чтобы жертва не могла вызвать подмогу. Но как раз в таких системах я неплохо разбираюсь, ведь на тех же тренировках нас этому обучали куда лучше и подробнее. Скорее всего потому, что каждый и так умеет водить. Включил первое попавшееся видео, чтобы мне хоть кто-то объяснил, как привести в движение машину. На экране появился жизнерадостный паренек, и в следующие две минуты. Нет, он не рассказал, как мне стоит поступить. Зато поведал о необходимости пользоваться ремнем безопасности, включать поворотники и настраивать сиденье. А, еще про зеркала рассказал, но их я и так настроил заранее. Вот только поведал он об этом после рекламы тормозных колодок. Выругался и вбил в поисковой строке, как управлять машиной. Мне сразу было предложено зайти на десяток сайтов, где обещали рассказать все в подробностях. И на первом из них пришлось прочитать про историю создания автомобилей, кто был первым изобретателем колеса. Также узнал много новых типов автомобилей, а вот про управление так и не нашел ни одного упоминания. Хотя, может, дальше по тексту это там было, но меня слишком поджимает время. Потому пришлось разбираться самому, но благо, управление оказалось довольно простым. Главное, не делать резких движений, и тогда, бум, маршрутка рванула назад, но я успел вовремя остановиться. Сбил всего одного беса, и теперь он сидит на заднице и мотает головой. Кажется, он даже не понял, что произошло. Зато я получил ценный опыт, и на этот раз сделал все правильно. Вскоре машина пришла в движение и, плавно подруливая, я все-таки отогнал ее к какому-то полуразрушенному строению, спрятав от любопытных глаз. Затем закрыл машину, проверил все двери, после чего направился обратно к месту засады. Но вместо толпы бесов увидел там людей. Все в белой камуфляжной форме, с оружием в руках, ходят и оглядываются по сторонам. Всего человек 15, но все вооружены. Хотя сильными я бы их не назвал. Одаренный среди них всего один, да и тот низкого уровня. И про боевую подготовку тоже ничего хорошего не скажу. Стоят кучно и откровенно не понимают, что им делать. Скорее всего, их прислали просто в качестве доставщиков, тогда как основную работу должны были выполнить профессионалы. Об этом говорит новенькая машина с гербами на капоте и по бокам. Судя по ощущениям, в этой машине установлено специальное артефактное устройство, блокиратор магии. При моем нынешнем уровне силы даже такая безделушка может доставить немало проблем, потому попасть в эту машину мне как-то не хочется. И что мы имеем? А ничего. Потому придется экспериментировать прямо на ходу. И эксперименты я решил начать с того, что приказал бесам атаковать врага. Многие ли выживут? Вряд ли останется хоть один. Но они знали, на что идут. Я им дал столько энергии, что даже после смерти каждый из них останется в плюсе, потому никто возмущаться не будет. Тем более, учитывая, что я выдал бесам огнестрельное оружие, и Рэмбо показал, как им пользоваться, может, что-то даже получится. Отправил мысленный приказ Рэмбо, и тот повел свой отряд в бой. Они вырвались прямо из-под снега, направили автоматы и стали стрелять, даже не целясь. Это застало гвардейцев врасплох, и те тоже принялись палить во все стороны, не выбирая целей. Паника, хаос, пальба, крики. Все это смешалось воедино, и поле боя заволокло дымом от выстрелов. Я решил смотреть на это со стороны и не лезть. От меня там не будет никакой пользы, а вот получить десяток шальных пуль вполне можно. Даже в сотне метров оттуда пули постоянно свистели у меня над головой и впивались в снег. Бесы напали неожиданно. И это не только потому, что некоторые из них заранее закопались в снег. Все они находились в состоянии, похожем на невидимость. Правда, правильно было бы называть это незримостью. Но в момент атаки это заклинание сразу развеялось, и так даже лучше. Ведь поддерживать незримость довольно дорого, энергии на подобные заклинания требуется ого-го. Но с началом перестрелки энергия тонкой струйкой потекла в мой источник, а я прикрыл глаза от удовольствия. Не люблю тратить, а вот накапливать энергию – настоящее удовольствие. У бесов закончились патроны, и они бросились в ближний бой, тогда как оставшиеся вражеские солдаты принялись в панике перезаряжать свое оружие. Даже отсюда видно, как трясутся их руки, и как они пытаются вставить магазин, но ничего не выходит. И этих людей отправили за мной, Серьезно, скорее всего мои похитители передали начальству, что объект безоружен и слаб, потому люди графа решили не перестраховываться. А зря, очень зря. Почему мне показалось, что все они слабаки? Да, как минимум, потому, что мои бесы справились со своей задачей, хотя не должны были. Причем двое бесов и Рэмбо умудрились выжить, что еще более удивительно. Самое смешное, как командир этого отряда кричал и пытался уползти назад, когда один из бесов шел на него с топором. «Нет, не надо, не забирай мою душу, прошу тебя, вот же идиот, когда тебя убивает демоническое создание, оно не забирает душу, это так не работает». Впрочем, он этого не знал, и, кажется, умер от сердечного приступа прежде, чем топор опустился на его глупую голову. Так мы завершили битву, и пришлось убирать следы. И пусть энергия начала восстанавливаться, но я снова потратил немного, чтобы хоть как-то ускорить процесс. Ведь рано или поздно сюда прибудут новые люди графа, и подготовиться они явно лучше. Посидел полчаса в машине и помедитировал, так как это было необходимо для восстановления энергии. После чего вышел на улицу, проколол себе палец, и на притоптанном снеге стал чертить сложный и довольно интересный круг призыва, состоящий из замкнутых друг на друга отдельных зацикленных магических цепочек. Сложно это выглядит не только на словах, но и внешне, очень уж много символов используется при столь точном вызове лишь определенных демонических существ. Пока чертил, внимательно слушал переговоры по рации. Как обращаться с такой техникой нас обучали в течение 2 дней, и информацию давали предельно понятно и подробно. Как настроить передатчик новосов на имперские частоты, как подключиться к переговорам врага, как зашифровать собственные передачи. Потому и с этой рацией разобрался в 2 счета, и теперь с ее помощью буду предупрежден на приближении противника. Спустя какое-то время создание кругов было завершено, и внутри кругов появились 3 старших беса. Они чуть выше, шире в плечах, но до демона пока не дотягивают. Но их отличительная особенность в другом. Старшие бесы не только сильнее своих младших собратьев, но и гораздо умнее. Да, в бою от них мало пользы, так как нет тех слабоумия и отваги, которые являются главным преимуществом обычных бесов, но зато с ними можно поговорить. «Для вас есть работа», — поприветствовал их. «Держите оплату и можете приступать». «Мало», — ответил один из них. «Бери, что дают, и выполняй работу», — возмутился я. «Мало», — на этот раз ответили все 3. «Вы обнаглели?» Немного приоткрыл им свою душу, чтобы поняли, кто я. «Вы видели контракт и согласились на него. Значит, берите оплату и приступайте к выполнению приказа». Они продолжили молча смотреть на меня и даже не собирались браться за работу. «Хорошо, вот вам доплата», — схватил 3 автомата и показал им. «Подойдет, это не золото», — помотал головой тощий бес. «Это лучше золото», — воскликнул я, но им так почему-то не показалось. «Доказать, не дока», — договорить он не успел, так как я передернул затвор и произвел меткий выстрел, прямо ему в колено. «А-а!» — завопил поверженный бес, тогда как 2 других попытались вырваться из круга и напасть на меня. Но куда там, защитный купол сдержал все их попытки. «Решили, что я это не продумал», — покачал я головой. «В общем, берите автоматы или уходите, с компенсацией, потраченной на перенос энергии». «Ну что, да мы тебя сейчас», — прошипел один из них, и я направил дуло автомата прямо ему в лоб. «Да мы сейчас как уберемся тут, в обморок упадешь от чистоты». «Совсем другой разговор», — взмахнул рукой, и круги развеялись. «Можете приступать». Они сразу побежали стаскивать трупы, параллельно обшаривая карманы и складывая все ценное в отдельные кучки. Одно удовольствие смотреть на их работу. В отличие от прошлых бесов, эти уделяют внимание любым, даже самым мелким деталям. А ведь обычные люди даже не догадываются, в чем заключается сила демонолога, и какие вещи она позволяет творить. Например, демонология позволяет мне спокойно сидеть в раскладном кресле, наблюдая за тем, как демоны выполняют всю физическую работу самостоятельно. Так что призыв демонов – это не только про сражения и битвы. В бытовом плане рогатые тоже бывают крайне полезны. Вещи в одну сторону, оружие и патроны к нему в другую, трупы в портал. И вот, спустя совсем короткий срок, мы остались на абсолютно чистой полянке. Даже кровавый снег аккуратно припорошили чистым снегом из соседнего сугроба, а после притоптали его, чтобы не выделялся из общей картины. В итоге моей добычей стало 3 золотых браслета, на которые жадно смотрели демоны, и 4000 рублей. А вот у спецназа денег не было, зато оружие более качественное и дорогое. Помимо всего этого, всевозможные рации, переговорные устройства, телефоны. В общем, всякий хлам, который также пойдет на продажу. Мусор выбросили в порталы, тела тоже, тогда как оружие аккуратно упаковали в 4 спортивные сумки и забросили в маршрутку. Остался только их автомобиль, но так как управлять сразу 2 машинами я пока не научился, просто поджег его. Сам же рассчитался с бесами и собрался сесть за руль микроавтобуса, но компенсацию бы выплатить, недовольно пробурчал один из бесов. Ты нашему колено прострелил. А во, какие слова узнали. Прострелил, говоришь, усмехнулся я. Хозяин, дай-ка я сам организую выплату, оскалился Рэмбо и, достав нож, двинул к бесам. Погоди, остановил его. Бригада работает неплохо, они нам еще пригодятся. Создал сгусток энергии и кинул его раненому бесу. Благодарствую, поклонился тот, и спустя пару секунд все 3 исчезли. Заплатил я ему не так уж и много, но считаю это справедливым. Ведь они, и правда, выполнили работу отлично, уделив внимание даже самым мелким деталям. При всем желании тут даже гильзу не найти, но говоря уже о следах крови или еще каких-то уликах. Ладно, на этом можно отправляться обратно в часть, хотя, я ведь даже не поел. Впрочем, в нашей столовой тоже неплохо кормит. Потому сел за руль, запустил двигатель, а на пассажирское сиденье запрыгнул Рэмбо. «Слушай, а ты уверен, что со мной хочешь?» – уточнил у него. «Я, если что, водить не умею. Думаю как раз научиться по пути до части. Может, в свой мир пока перенесешься и отдохнешь? Мне и тут хорошо», – пожал он плечами. «Новый нож?» – подметил заткнутый за пояс клинок. «Ага», – довольно улыбнулся рогатый. Тогда как я хлопнул себя по лбу, совсем забыл ведь, вышел из автобуса и открыл боковую дверь, после чего довольно быстро нашел нужную мне вещь, даже не представляю, зачем она здесь, и не хочу об этом думать. «Вот, садись сюда», — воскликнул я. «Но что это, и зачем?» — не понял Рэмбо. «Ты свой рост видел? Давай, в детском кресле тебе будет и безопаснее, и удобнее». Прицепил кресло к сиденью автомобиля и дождался, когда Рэмбо усядется в него. Совсем другое дело, и на этом подарки не закончились. Прямо над приборной панелью на обшивке начертил кровью небольшую пентаграмму, а после подозвал к себе Рэмбо. «Дотронься», — кивнул на пентаграмму. «В смысле?» — не понял он. «Зачем?» — испугался. «Да», — на моем лице появилась улыбка. А демон действительно с опаской смотрел на созданный мною конструкт. А вот и не испугался. Рогатый потуже затянул красную повязку на лбу, после чего протянул когтистую лапу, и ничего, просто тусклая вспышка от активации заклинания. «И что это?» «Это твой личный портал», — пожал я плечами, тогда как Рэмбо выпучил глаза, и некоторое время не мог подобрать слов. «А что, так можно было?» «Представь себе», — усмехнулся я, — «этим переходом можешь пользоваться только ты. И вот, как раз повод проверить», — протянул ему сверток. Рэмбо развернул тряпку и обнаружил 15 новеньких армейских ножей, отчего чуть было не расплакался. «Это все мне?» — у него задрожали губы. И когда я утвердительно кивнул, он подскочил со своего места и бросился в портал. Прошло около 2 минут, после чего портал снова активировался, а оттуда выпал Рэмбо, но уже без свертка. «Домой отнес, значит, и хорошенько спрятал. Благодарю, хозяин», — воскликнул он и пристегнул ремень. «А что, демоны тоже почти люди. У них есть свое жилище, в котором они могут хранить свои личные вещи. Это вполне нормально, ведь где еще хранить то же оружие? Его легко можно потерять в бою, а на покупку нового не всегда хватает энергии или золота. Потому умные демоны всегда держат в запасе пару клинков. Тогда как если ты призвал демона, а он появился с голыми руками, значит это слабый или глупый демон, который растерял все свои запасы, а приобрести что-то новое так и не смог. Ведь для такого нужно иметь хотя бы немного энергии. Ну, или золото, оно у демона в ходу. И вот что странно, я знаком со многими школами призыва, не только из демонологии. И во многих из них призвать существо можно за серебро или платину. А демонам плевать, они ценят только золото, и еще несколько редчайших металлов. Светлые обычно любят мифрил, тогда как демоны больше золота любят только адамантий. Но, увы, эти 2 металла ценятся во всех известных мне мирах, и добыть их совсем нелегко. А ведь когда-то я мог потратить 400 килограмм золота на один мощный призыв, и сделать 6 таких призывов за день, но это было по молодости. Последние пару сотен лет я вообще не платил золотом, ведь энергии хватало на призыв любого демона, даже высшего порядка. Далее мы с Рэмбо отправились обратно в расположение части. Можно было поколесить по городу, но так как я в первый раз за рулем, решил не рисковать здоровьем граждан. И так несколько раз пролетел на красный свет светофора, пару раз выехал на встречную полосу, и даже умудрился превысить скоростной режим. Но о последнем я узнал от полицейского, что остановил меня, а военный махнул рукой полицейский, едва заметил мою форму. «Проезжай, даже не оштрафуете», — удивился я. «Ты из демонов войны, у тебя и так нелегкая жизнь», — помотал он головой. «Проезжай, но будь осторожен, демон. Даже не знаю, радоваться мне этому или наоборот, расстраиваться». Очень уж много было сочувствия во взгляде того человека. Впрочем, зато не пришлось платить штраф, и всю оставшуюся дорогу в благодарность доброму полицейскому я не превышал скорость. Стрелка на спидометре замерла на 15 км в час, и я старательно поддерживал ее в этих пределах. И эти мои старания поддержали другие водители. Они ехали позади с той же скоростью и сигналили мне, чтобы выразить свое восхищение моим уровнем вождения. Даже не знаю, сколько времени у меня заняла обратная дорога. Я просто смотрел перед собой, изредка отвлекаясь на карту, и в какой-то момент уперся в контрольно-пропускной пункт, где стоял и вальяжно потягивал сигарету все тот же боец. «А чего ты так рано?» — искренне удивился он. «Так проголодался», — пожал я плечами. «А в городе не кормит, что ли?» — усмехнулся боец. «В столовой как-то привычнее. Вот же ненормальный. Хах, карась, слыхал?» Он обернулся и крикнул своему товарищу. «Он наше хрючево городской еде предпочел. Сам ты ненормальный», — махнул на него рукой. «Там же пюрешечка, котлетки, компотики, и все бесплатно. И тебе не надоела такая еда?» — почесал он затылок. «Вот точно зажрались», — вздохнул я. «Да, видимо, они никогда не питались в мирах средневековья. Вот где настоящее хрючево. А тут питаются так, как не всякий барон себе может позволить». С машиной оказалось все просто. Никто не проверял никаких документов, так как не будет же солдат угонять чью-то машину, чтобы добраться до части. Просто указали, где находится парковка для солдат, и даже помогли припарковаться из-за опасений за другие машины. А следом я отправился прямиком к прапору. Пусть уже наступил вечер, но я нашел его в хранилище. Вежливо постучался в дверь, услышал грозный мат, который прекратился только после того, как прапор увидел меня на пороге. «Прошу прощения, но у меня деликатный вопрос. Обычно солдаты не могут вот так спокойно приходить в нерабочее время», — вздохнул он. «Точнее, могут, но я их сразу на лоскуты рву, пусть и словесно, а то бесит важных людей от работы отвлекать», — Деревянкин улыбнулся. «Но ты мне нравишься, так что заходи». Он впустил меня в комнату и окинул взглядом. «Ну, что за деликатный вопрос? Могу ли я сдавать оружие?» «Ты там что, в городе головой ударился?» — нахмурился прапор. «Ты ведь уже сдавал, и не раз». «Конечно, можешь. Неужели так отупел?» «Нет, вы не поняли», — замотал я головой. «Оружие, добытое в боевых действиях, сдавать я могу, а добытое в городе?» «А?» — спустя несколько секунд размышлений уточнил он. «Ты о чем?» — вместо слов достал из сумки 4 автомата и положил их на стол. «То есть, ты был в городе, нашел оружие и решил сдать?» — снова уточнил прапор, а я в ответ кивнул. «Скажи мне, как ты прошел медкомиссию? В частности, психиатра. Подкупил ведь?» «Да, я все в этой жизни видел, и чаще всего солдаты пытаются пронести в город все, что только получится, чтобы там продать, ведь в городе цены куда выше, пусть это и незаконно. Но я в первый раз вижу человека, который тащит из города в часть. Я ценю вас, как делового партнера, потому и обращаюсь только к вам», — пожал я плечами. «А еще ты ценишь то, что я не буду задавать вопросы, откуда все это?» — усмехнулся прапор. «И это тоже. Да, и с кем же ты так повздорил, что добыл аж 4 автомата?» — задумчиво проговорил Деревянкин. «Почему 4? Возмутился я и поставил на стол остальные сумки. «С гранатами, пистолетами, клинками и остальными винтовками. Пожалуй, теперь я точно не хочу знать», — замотал головой прапор. «Давай просто опишу это, приму, и на этом закончим». Так и завершился этот, полный событий, день. Теперь я лежу довольный и улыбаюсь. А почему не улыбаться, когда в столовой был малиновый компот? Не жизнь, а сказка. И ведь на этом хорошие новости не закончились. Меня вызвал Кардиналов и сообщил приятную новость, что завтра я иду в одиночный разведывательный рейд. потому засыпаю я с приятнейшими мыслями о завтрашнем дне, и что-то мне подсказывает, что он будет очень насыщенным. Только прилег, только закрыл глаза, как услышал странные звуки прямо над ухом. «ПС, ПС», открыл глаз и увидел прямо над собой Рэмбо. «Хозяин», прошептал он, «я автомат принес, иди, продай». Проморгался и смог разглядеть в темноте, что тот действительно стоит с автоматом в руках. «Ты где его взял хоть?» – удивленно проговорил я. «Вон, в углу стоял», – пожал тот плечами. «Твою ж мать!» – выругался и прогнал демона со своей кровати. «Мы так не поступаем. А ну, верни автомат на место». Глава 15. Время завтрака уже давно прошло, и обеденное время тоже совсем скоро закончится. А я все лежу в своей постели, и не хочу вставать. За окном слышатся звуки марша, бойцов выгнали на какое-то важное построение, и сейчас зачитывают очередной приказ командования. Иногда в казарму заходят измученные новобранцы после тренировок и злобно косятся в мою сторону. Хотя, к слову, помимо меня, на других койках лежат еще человек 15. Но все они служат довольно давно, и другие новобранцы завидуют им не так, как мне. Впрочем, а мне-то зачем завидовать? Просто не будьте такими глупыми и поймите уже саму суть армии. Здесь все просто и понятно. Вот они сидят на своих койках, украдкой обсуждают, что я замазанный, попал сюда по блату, и вообще, мне живется здесь слишком легко. Не то, что им. Приходится каждый день тренироваться, иногда их отправляют в патрули, на ночные дежурства. А это куда тяжелее, чем вот так лежать в казарме до полудня и смотреть в потолок. На деле же они не понимают, насколько грамотно в армии выстроены все процессы. Если у тебя запланирован боевой выход, то не надо тратить лишних сил на не самую полезную ерунду. Полежи, поспи, отдохни, поешь. Время до выхода предназначено только тебе, и ты можешь тратить его на свое усмотрение. Можно заранее сходить в хранилище и проверить свое оружие и экипировку, переговорить с более опытными людьми, узнать о возможных будущих проблемах и способах их решения. На задании боец должен быть полным силой решимости, а не после марширования по плацу, стрельбищ или изнурительных тренировок на полигоне. Эта система напоминает мне мой орден. Встречаю в армии много похожих правил и принципов и, возможно, поэтому мне здесь настолько комфортно. Помню, что попасть в мой орден считалось невероятной удачей, это как вытянуть золотой билет в жизнь, но так считалось только среди тех, кому не удалось попасть к нам. Хотя в моем мире было множество других орденов, кланов и анклавов, связанных с демонологией, но именно мой орден считался лучшим. А вот счастливчики с золотым билетом быстро понимали, что не все так радужно, как им казалось ранее. Много раз я видел настоящее разочарование в глазах адептов и учеников, но совсем скоро оно сменялось отчаянием. Железная дисциплина. Вот два слова, которые полностью описывают всю суть ордена. Это самое главное. И попробуй сходи в туалет не в то время, в которое это разрешено. Почему так? А потому, что демонология – крайне точная наука, и дисциплине нужно учить с первого дня. Каждый демонолог должен привыкнуть к ней сразу, ведь одно лишнее слово, одно неверное движение, и ты труп. В ордене было ровно так же. Одно неверное слово в присутствии наставника, и твоя жизнь становится гораздо тяжелее на следующие несколько месяцев. У нас не привыкли доказывать свою правоту перед учениками при помощи слов, а всегда показывали на примерах. Но не всегда примеры были в виде физических нагрузок, случалось и такое, что приходилось использовать наказание. Например, один адепт, который 20 лет у нас не пробыл, умудрился пронести алкоголь, чтобы отпраздновать какие-то свои успехи. Следующие полгода он провел в камере, изготовленной орденом архитекторов по специальному заказу. Она имела хитрое строение, и потому призванные туда же три высших демона не могли причинить ему вред. Но высшие демоны на то и высшие, что умеют делать больно иначе. Не буду раскрывать секретов своего ордена, но эти полгода стали очень сложными в жизни бедолаги. Демоны веселились, как могли, искушали его, призывали своих друзей, приводили демонических банши. И когда Вельс вышел оттуда, он стал совершенно другим человеком. От его раздолбайства не осталось и следа, а его длинные густые черные волосы стали белыми. Ладно, хватит лежать. Уже 4 минуты, как восстановился и отдохнул. И все это время просто релаксировал, а еще наслаждался тем, как на меня косятся новобранцы. Это тоже довольно приятно, ведь они так меня ненавидят. Поднялся с постели и направился прямиком к кардиналову, чтобы получить задание. «О, уже готов?» – удивился он. «Ну, пойдем за мной». Он вышел из своей комнаты и, немного попетляв по длинным коридорам, привел меня в душную комнату, где вовсю кипела жизнь. Люди сидели за столами, общались по телефону с другими службами. Кто-то тоже получал задания и инструкции, другие ждали своей очереди или даже спорили с товарищами насчет тех или иных тактических моментов. «Да ну!» – воскликнул один из тех, кто стоял в очереди на получение задания. «Уже новобранцев на одиночное задание шлют? Что, у нас так плохи дела с личным составом? Он даже маршировать толком не умеет, куда его в лес-то отправлять? Ахах, этому тройной запас боекомплекта», — приказал Кардиналов ответственному за выдачу заданий. «Слишком много сил на разговоры. Прошу прощения, капитан Кардиналов», — потупил тот взгляд. «Был неправ. Точно, идиотская шутка», — согласился капитан. «Но ведь правда, он новобранец», — снова подметил боец. «Вон, у него шевроны пустые, даже лысого демоненка на них нет». Я посмотрел на свои шевроны и убедился в том, что боец говорит правду. И действительно, совсем пусто. Даже как-то обидно стало, ведь у шутника демон, причем с рогами. «Будут когда-то», — подметил я, — «еще злее, чем твой. Во-первых, у парня уже два боевых выхода, и не слабых», — подметил Кардиналов. «А во-вторых, не тебе решать, Василек». Он отвел меня в сторону и усадил за стол. «Смотри, парень, я передал на твой наручный компьютер всю необходимую информацию по заданию. Но учти, что когда ты покинешь территорию части, вся эта информация будет стерта. Но сперва расскажу от себя, простыми словами. Вопросы есть?» Он заметил, как я заерзал на стуле. «Есть. А когда я смогу выходить с этим наручным компьютером за территорию базы?» «В город, имею в виду», — быстро проговорил я. «А ты не обнаглел часом, рядовой?» — нахмурился Кардиналов. «Зачем он тебе вообще? Он удобнее телефона», — пожал я плечами. «Конечно, удобнее. Это ж военная разработка», — воскликнул он. «По идее, через 2 года службы. Но ты и выходить в город можешь только через 2 года», — усмехнулся Кардиналов. «Так что для тебя особые условия. Как год соберешь, так и можешь им пользоваться. ГМ. За месяц, думаю, управлюсь», — кивнул своим мыслям, а капитан расхохотался. «Самонадеянно, однако», — помотал он головой. «А теперь слушая информацию по поводу предстоящей задачи». Он вкратце объяснил, в чем суть моего задания, и все это время было видно, как он ждет момента, когда я начну возникать и просить отправить кого-нибудь другого. «А мне что? Мне классно». Плюс забавно было наблюдать за другими. Они прислушивались и не могли понять, почему новобранцы отправляют на полноценную разведывательную миссию. После разговора с Кардиналовым сразу отправился к прапору. Но у того все мои вещи уже лежали в отдельной комнате, подготовленные и записанные в специальный журнал. «Это точно все мне?» — решил уточнить, на всякий случай. «А то как-то много». «Ну, задание не из легких, может все пригодится», — пожал плечами прапор. «Понимаю, но...» «Посмотри на него», — указал на мужика, который стоит около скудной кучки экипировки и жалобно смотрит в нашу сторону. «Может, ему нужнее? Зачем мне столько всего нового? Сломаю ведь». «А ты на других не смотри», — возмутился Деревянкин. «У него выход на 4 километра, а хочет ехать на тяжелой технике». «А зачем на 4 километра выходить?» — удивился я. «На минном поле подрыв произошел, нужно проверить», — махнул рукой прапорщик. «Так отправьте дрон». «Думаешь, над каждым минным полем нет систем подавления сигналов?» — воскликнул он. «Вот теперь знаю, что есть», — улыбнулся ему. «Нет, ну спасибо, конечно. Постараюсь вернуть все в целости и сохранности». «Ты уж постарайся», — погрозил мне пальцем Деревянкин. «Вещички не из дешевых. Вот, например, смотри. О, кастет. Удобный-то какой, а как в руке лежит», — воскликнул я и схватил кастет. «Вот спасибо, прапор. Обещаю именно им все головы врагам порасшибать. Это новейший пульт жестового управления личным дроном», — взвыл прапор и сразу отобрал у меня игрушку. «Так, это тебе не пригодится. Да и сам дрон тоже пока рано доверять. Он убрал из кучи все лишнее. А выдайте гранатомет вместо дрона», — решил немного понаглеть. «Вдруг, действительно выдадут? Зачем тебе? У тебя же разведывательная операция», — почесал он затылок. «А вдруг что? С гранатометом как-то поспокойнее», — пожал я плечами. «А знаешь, что? Давай», — хохотнул Деревянкин и быстро сбегал за гранатометом. «Вот, если поднимешь, выдам». Он с трудом подтащил ближе огромный тубус и протянул его мне. «И действительно, серьезная штука. весит больше сотни килограмм, но я все равно взвалил его на плечо и стал водить из стороны в сторону. «Отлично, бери, спасибо, прапор, даже не знаю, что так меня обрадовало». В итоге мне выдали снегоход, сани к нему, и все это завалили огромным количеством оборудования, а еще дали навороченную винтовку, которую я сразу спрятал подальше, чтоб не потерять, несколько боксов с какой-то электроникой, фотоаппарат, и вообще все, что только может пригодиться, наподобие палатки, спального мешка и набора для разведения огня, после чего меня проводили к воротам части, убедились еще раз, что я понял цель задания, и помахали ручкой. На этом мое задание и началось. Суть его заключается в том, что нужно сделать как можно больше снимков вражеской военной базы, которая уже полгода строится относительно недалеко отсюда. Ее уже пытались штурмовать, но закончилось это плачевно, потому теперь проводится только разведка. Толпу на такое задание не отправить, ведь враг легко вычислит скопление сил и отправит еще больший отряд для уничтожения группы. А вот в одиночку пробраться вполне возможно, если это подготовленный элитный разведчик, разумеется, но точно не новобранец. Впрочем, Кардиналов заявлял, что по дороге у меня не должно возникнуть никаких проблем. Путь зачищен предыдущей группой, и большую часть пути можно двигаться по дороге, не опасаясь неожиданностей наподобие минных заграждений. Просто доехать, сделать несколько фотографий издалека и идти обратно на базу. Информация о ходе строительства новой базы нужна позарез и как можно скорее. Мне все это говорили по секрету, и на мой вопрос, зачем нужны эти фотографии, ничего не ответили. Но тут и дураку понятно, что планируется нападение, и на основе этих фотографий будет разрабатываться план атаки. И хотя задание кажется тяжелым и даже невероятным, но ведь другие уже делали это до меня, да, они служат довольно давно, но ведь ни одному из них нет и 3000 лет, так что мне тупо интересно, что там будет. А что нравится в этом задании, так это отсутствие срока годности. Спросил, сколько у меня есть времени, а Кардиналов сказал, что могу хоть неделю по лесу гулять, главное, чтоб вернулся, и желательно с фотографиями при себе. А как добираться, это уже мои проблемы. Сколько нужно сделать фотографий, это тоже на мое усмотрение. Если получится всего одна, грустно, но все равно приемлемо. Больше, лучше. А если обойти территорию базы по периметру и нащелкать ее с разных ракурсов, вообще красота. Только придется умереть 500 раз в процессе, ведь охраняется база не только навесами, но и множеством мин. А еще, всякой электроникой, камерами и дронами. Также важно сделать снимки людей. Так, по их лицам, можно будет вычислить, какие части сейчас базируются в этом месте. В общем, Кардиналов немного посмеялся и сказал выполнить задание так, как мне будет комфортно. В этот момент он думал о том, что я сделаю один снимок и убегу, а я как раз размышлял о гранатомете. В общем, путь до базы занял около суток. Итого, за это время встречено 747 белок, 31 медведь, 28 снежных волков, 21 бурый волк и еще 3 гигантских магических волка. При этом потерян 21 бес, найдено 6 окоченевших трупа. 2 из них были из нашей империи, и 4 оставшихся – навесы. Координаты наших трупов сохранил на будущее, для дальнейшей эвакуации, а вот с навесов получил 3 автомата, 4 ножа и парочку гранат. Тогда как со своих трофеев брать нельзя, таковы правила. Не империи, но мои личные. Добрался я довольно быстро, ведь на дорогу в один конец было выделено 2 суток. Дело в том, что я отправился по другому маршруту, прямиком через лес. А что, по дороге ехать скучно, тогда как в лесу можно встретить немало приключений. И вот, я припарковал свой транспорт, взял все самое необходимое, а остальное хорошенько припрятал рядом. После чего легкой походкой направился прямиком в сторону базы. Правда, топать мне еще полдня, ведь надо преодолеть 10 километров по заснеженному густому магическому лесу. На всякий случай, чтобы не попасть в засаду, активировал на снегу несколько пентаграмм и призвал 12 крылатых бесов. Отправил их в разные стороны на разведку, а сам спокойно отправился на прогулку. Рядом остался только Рымбо, но с ним не так скучно гулять, как со многими его сородичами. Этот демоненок отличается сообразительностью и разумностью, а еще на него можно положиться. Но Рымбо – это еще не козырь. Есть у меня при себе другие фокусы, которые я оставляю на всякий случай. Не зря же я готовился к операции заранее. Последняя часть пути была самой сложной. По дороге попадалось множество технических объектов, которые приходилось обходить по широкой дуге, также попадались заминированные участки. Но задание ответственное, и обнаружить себя нельзя. Потому пробирался я максимально аккуратно, не вызывая лишнего шума. При этом не забывая напоминать бесам, чтобы заметали следы за мной. Добрался до места уже поздним вечером. Хотел пораньше, но несколько раз над головой пролетали разведывательные дроны, и тогда приходилось зарываться в снег. А на случай, если у них есть сканер ауры, накладывал на себя покров из демонической энергии. Ведь даже если меня и обнаружат, подумают, что я какой-то демонический зверь или вроде того. И вот, спустя какое-то время, я добрался до первой охранной линии вокруг военной базы. Здесь были сплошные минные заграждения, всюду натянуты растяжки, и я даже хотел воспользоваться разведанным путем, что мне указали еще в штабе. Вот только разведка промахнулась, и я напоролся на особо густо заминированное поле. Куда ни наступи, везде мины. Пришлось отправлять Рэмбо, чтобы сделал подкоп и убрал мины. Да, они могли взорваться. И да, он тоже это понимал. Но куда деваться? Есть лопата, есть приказ, иди копай. И кстати, Рэмбо, как оказалось, умеет прекрасно управляться не только с ножом. Саперная лопата стала продолжением его руки, и даже мерзлая земля разлеталась в разные стороны от каждого его движения. А это куда? Подошел ко мне демон и показал мину. Да убери куда-нибудь в сторону, махнул я рукой, метров за 200 отсюда, и остальные там же сложи. Я пробрался через минные поля, и теперь появилась новая проблема. До базы всего 3 километра, и казалось бы, вот она, бери да фотографируй. Но через деревья ее совершенно не видно, и нужно забраться на пригорок. Вот только в этой зоне уже попадаются патрули. Меня об этом предупреждали, так что никакой неожиданности в патрулях нет. Причем предупреждали командиры, и теперь точно так же предупреждают бесы. Потому обойти их не составило труда. Когда знаешь, где находится каждый патрульный, и даже датчик в радиусе сотен метров, разведывательная миссия превращается в легкую прогулку. И вот, спустя всего полчаса я забрался на пригорок, откуда открывается прекрасный вид на базу. Ну, прекрасный настолько, насколько это возможно. Ведь база со всех сторон укрыта высокой стеной, состоящая из прочных металлических щитов и дозорных вышек. Достал фотоаппарат, снял крышку с объектива, и с лицом победителя стал делать снимок за снимком. Приблизил одно здание, затем второе. Заснял нескольких бойцов, затем перевел внимание на строящийся дом где-то на краю базы. 10-я фотография, 20-я, 100-я, 130-я. Все, задание выполнено. Присел прямо на снег, чтобы перевести дыхание. Затем открыл специальный пакет с теплой водой, сделал небольшой глоток, а рядом Рэмбо сидит, переминается, так как постепенно начинает примерзать. И ради этой ерунды я сюда шел, вздохнул я, обидно. Хозяин недоволен, покосился на меня Рэмбо. Не то, чтобы недоволен, скривился я, но хочется понять, когда уже будет тяжело. Обещали, что это задание будет трудным, а оно вон как получилось. А прогулка по лесу должна быть трудной, снова покосился на меня демон. Вообще-то, это секретная операция с повышенным риском. Важно, поднял я палец к небу, повторяя слова капитана. И мне говорили, что будет тяжело. У людей секретные операции, это гулять по лесу, ухмыльнулся рогатый. Как видишь, да, тяжело, вздохнул я. А что ему еще сказать? Стыдно, но как есть, скукота. Рэмбо тоже расстроился, а я стал рыться в рюкзаке. Будешь батончик, выудил оттуда парочку, а Рэмбо в ответ неуверенно кивнул. Так что я разделил с ним трапезу, а пока жевал, думал. Вот так в тишине прошло несколько минут. А ты знаешь, что это база наших врагов? Кивнул я в сторону базы новосов. Если они нас обнаружат, сразу уничтожат. Уничтожат вас, а я вернусь к себе, не согласился Рэмбо. Правда, не хотелось бы этого, чтобы меня уничтожали, ухмыльнулся я. Возвращаться не хотелось бы, честно ответил он. Там скучно, а здесь хоть какое-то разнообразие, но холодно, обидно, очень обидно. Пришлось проделать такой путь, и все это ради сотни фотографий, как говорил капитан. Доберусь и могу делать все, что захочу, лишь бы вернулся потом со снимками, и желательно живой, да и что это за фотографии? За стеной все равно ничего толком не видно. Да, какая-то строительная техника гоняет, здания уже стоят, и это грустно. У меня остается два варианта на выбор. Или сидеть и ждать, когда произойдет что-нибудь интересное, например, прибытие самолета с важными гостями, или, нет, плохой вариант, днем меня, скорее всего, засекут, и шансов выжить останется слишком мало. Не просто так в задании рекомендовалось четко рассчитывать время, чтобы вылазка была только ночью. А хозяин может больше не брать таких скучных заданий, снова заговорил Рэмбо, доев свой батончик, к черту, махнул рукой, я придумал, пусть задание я выполнил, но с такой информацией возвращаться, это себя не уважать, возмутился я, потому если задание оказалось скучным, надо его развеселить, я прибыл в этот мир не для того, чтобы просто гулять по лесу, пойдем, сделаем операцию интереснее, с огоньком, намного, оскалился Рэмбо, намного. Пойдем охотиться на патрули. На моем лице тоже появилась хищная ухмылка. Это я с радостью. Рогатый достал из-за пояса нож. Не, погоди, не в этот раз, остановил его. Оглянулся по сторонам и увидел иссохшее дерево. А следом подошел к нему и отломил увесистый дрын. Вот, это, твое оружие на сегодняшний вечер. Хозяин понизил меня на несколько рангов, склонил голову Рэмбо. Нет, конечно, просто наше дело не убивать, а собирать пленных. Найти первых жертв не составило труда. Трое бойцов как раз сидели и грелись у костра, но два беса, сидящих на дереве, с легкостью потушили костер самым простым для них способом. Причем дождик попал не только на огонь, но и на самих охранников. Те сначала не поверили, что посреди зимы мог пойти такой проливной дождь, и подскочили со своих мест. Первому прямо из темноты прилетел в голову булыжник, второго сразило ударом дубины, а третьего разорвали бесы. Можно было отправить в отключку и его, но он успел заметить Рэмбо, потому мог выступить неудобным свидетелем. Одна группа за другой подвергались нападениям, и никто не успевал вовремя среагировать. В этих местах не встретишь диверсионную группу, ведь все вокруг заминировано, и всюду установлены самые разные датчики. Незаметно сюда не проберешься, думали они, и зря. Каждого пленного хорошенько зафиксировали, не забыв завязать глаза, и затем стайка бесов начала перетаскивать их по воздуху к снегоходу и складывать в кучку. Всего набралось 12 человек, и у нас совсем не осталось времени, ведь совсем скоро начнется перекличка и, не дождавшись ответа от патрульных, из базы будет выслана проверка. Нет, помотал я головой, все равно скучно, рядом со мной приземлился Рэмбо и тяжело вздохнул. Но ты не переживай, сейчас будет веселее. Посмотрел на своих бесов и улыбнулся. Помните, где лежат те круглые металлические штучки, мины которые, помним, ответили они хором, почесал голову довольно крупный, но явно не самый умный из них, этому покажете, хорошо, указал на него, так вот, ваша задача взять по одной мине и сбросить, обвел взглядом военную базу и заметил одно интересное здание, вон в ту дымящую трубу, судя по всему, это котельная, пусть померзнут, тем более, что котельные иногда взрываются, когда наступают сильные холода, а потом, уточнил один из бесов, а потом летите в разные стороны и возвращайтесь в свой план, воскликнул я, оплату получите в полном размере, да легко, обрадовались они, а мы, уточнил Рэмбо, а вот мы должны устроить быструю пробежку, развел я руками, очень быструю, а как же посмотреть, возмутился он, за кого ты меня принимаешь, я аж опешил от такого, конечно, сначала мы посмотрим, а потом побежим. Рискованно, конечно, но устроить хоть какую-то пакость хочется. Да, были места и посерьезнее, например склад боеприпасов или столовая. Но вариант с котельной куда проще, ведь враги не сразу сообразят, по какой причине она взорвалась. Это уже потом они догадаются, что патрули исчезли не просто так, но мы с Рэмбо будем уже далеко. Тогда как если случайно убить кого-то важного, например, того же офицера, погоня будет выслана немедленно, и они могут использовать даже авиацию. Вот тогда оторваться будет сложнее. Не, действовать так кардинально мне пока рановато. Силы не те, нужно набрать больше энергии и золота. Военная база Новой Империи. Некоторое время спустя, по территории части шли двое важных людей. Полковник, он же глава этого места, и подполковник, что прибыл вместе с крайне важной комиссией из столицы. Да уж, вот ты нас удивил, варварил. Подполковник похвалил мужчину, давно не видел генерала таким довольным, а он еще жаловался, что не хочет в эту дыру, так как тут такая холодина, и по лесам только медведи шляются, хохотнул он, но ты смог его порадовать, давно он такой баньки не видел, а ты сам знаешь про его дар огня, Чтоб его проняло, нужно парилку разогреть минимум до 200 градусов. Довольно заулыбался подполковник. Но ты смог. Он как вернется в столицу, сразу отблагодарит тебя, будь уверен. Ну так ты сообщил мне заранее, так что тебе спасибо, похлопал его по плечу полковник. Вон, какую баньку успели построить. Смотри, как дым валит из трубы. Специально ведь артефактный котел заказал, чтобы разогревал, как надо. А еще организовал массажные кабинеты, бар. Согласен, ты молодец. И какой размах. Туда не только генерал поместился, но и вся комиссия, в полном составе. А они что, не люди? Возмутился полковник. Тоже хотят попариться. Ладно, пойдем, посмотрим, как там генерал. А то лежит там, балдеет, хохотнул мужчина. Но не успели они сделать и шага в сторону бани, как в здании прозвучал взрыв, и оно развалилось на части. Все звуки вмиг стихли, и внимание каждого бойца устремилось на разрушенную баню. Точнее, не разрушенную, а уничтоженную, ведь баня разлетелась на мелкую каменную крошку. Сигара выпала изо рта подполковника и покатилась в воронку, которая осталась от здания, но он быстро пришел в себя. «Мой генерал», — запищал мужчина. «Как так? Бегом. Личный состав», — взревел Варварил. «Генерал мог уцелеть. Срочно, всем на помощь». Не успели бойцы подобраться к руинам, как прогремел еще взрыв. Затем еще и еще. Взрывы грохотали несколько минут, оставляя от бани лишь множество воронок, и не оставляя ни малейшего шанса погребенному там начальству. Но когда взрывы стихли, к полковнику подбежал боец с ведром воды. «Куда выливать?» – уточнил он. «Ведь когда горит все вокруг, непонятно, что именно надо тушить. Можешь вылить на могилу моей карьеры», – растерянно проговорил он. «Цветочки хоть польешь».